Глава 19. Оставаясь среди прячущихся людей и обдумывая планы, Ники оправилась от последствий путешествия в Сильфиде, и, наконец, дар набрал полную силу. Запертая в здании в дневные часы, она исследовала мрачные коридоры, в которых отражалось эхо ее шагов. Молчаливые обитатели, казалось, пребывали в таком же трансе, как и древний город. Аша, Кора и другие прячущиеся давали лишь туманные ответы на вопросы об их жизни в Араганге и наблюдениях за Жиз. «Это вы делаете каждый день?» – спросила как-то Ники, пока старуха ставила в вазу поникшие ночные лилии, чтобы разбавить освещенные факелами полумрак белыми всплесками. «Просто ждете и прячетесь? Неужели больше ничего? А что еще мы можем?» «Мы не осмелимся уйти, иначе Жиз распространятся повсюду. Мы должны сдерживать их. Они остаются здесь из-за нас. Таково наше предназначение». «Достаточно ли этого после стольких столетий?» Взволнованная Ники погладила мягкие стебли лилий. «Изменится ли это когда-нибудь?» «Ничего не изменится, пока не будут уничтожены Жиз». «А это когда-нибудь случится?» «Не знаю, как не знали и мои бабушки. Можем только надеяться, что когда-нибудь кто-то из наших детей избавит мир от этого бедствия. Я не могу ждать так долго. У меня есть и другие неотложные дела». Кора продолжала расставлять цветы, служившие бессмысленным украшением. Разочарованная Ники вернулась в свою комнату и легла на спину, планируя, как покинуть этот изолированный город без помощи Сильфиды. Если Ильдакар снова укрылся под саваном Вечности, то ничто не помешает генералу Утрасу пронестись по всему континенту. А Ники заперта здесь и прячется от дневного света. Она не заметила, что задремала, пока не очутилась среди ярких звериных мыслей. В состоянии сна ее тело изменилось, обретя форму рыжей кошки. Она кралась, глядя на мир глазами хищника. Запахи стали особым языком. Мра. Став частью разума песчаной пумы, Ники бежала без остановки, задыхаясь от усталости. Подушечки больших лап стерлись и соднили. Она преодолела бесчисленные мили, мчась напрямик к цели, которая была так ясна в ее сознании. Мра должна была найти сестру Пуму. Ники оставила песчаную Пуму, когда отправилась в Сильфиде в Серимунде. Но благодаря магическим узам эти двое оставались связанными. Четкого контакта не было уже так давно, что она боялась, как бы Мра не разорвала связь. Большая кошка была отменным шпионом. Бродила по периметру гигантской армии и передавала Ники все, что видела. Ники поспешила выразить свою радость через магические узы. Она ощутила растущий трепет, когда поняла, что Мра бежит, выслеживая ее в горах. Связь была слабой, но она знала, что Пума недалеко. Мра могла ощущать ее присутствие в своем сознании. «Иди ко мне, сестра Пума», – прошептала Ники во сне. Большая кошка зарычала на бегу сквозь лес. С помощью обостренных чувств Ники поняла, что Мра сопровождают другие кошки. Когда-то давно песчаную пуму дрессировали укротители Ильдакара, обучая сражаться и убивать на боевой арене. С самого детства Мра была связана с двумя другими песчаными пумами. Вместе они были трокой. Они сражались вместе, двигались вместе, объединенные душами. Когда Ники и ее спутники убили двух других кошек, Мра была смертельно ранена и безутешна. Именно тогда Ники стала ее сестрой. В своих одиноких странствиях Мра встретила других больших кошек и приняла их в свой прайд. Хотя песчаная пума не понимала чисел, Ники чувствовала, что по крайней мере 6 или 7 кошек бегут рядом с ней по горной местности. «Иди ко мне», – пробормотала Ники в полусне, и Мра в ее разуме взревела. Остальные пумы тоже подняли рев, и Ники погрузилась в глубокий сон, довольная тем, что они скоро воссоединятся. Пробудившись несколько часов спустя, Ники, толком не оправившись после сна, отправилась в зал собраний, чтобы изучить рельефную карту и спланировать лучший маршрут через горы в Ильдакар. В Сиримунди или в Танимуру. Она пыталась уговорить Сильфиду, пообещав информацию об императоре Сулакане. Услышала ли серебряное создание? Ответа не было. Пока Ники водила руками по карте, отыскивая возможные маршруты, в зал вошел один из мужчин в сером. Угрюмый Сайрус, слишком веривший в легенду о генерале Утросе. Когда он увидел ее, выражение его лица сменилось чем-то средним между гневом и надеждой. «Хотя ты дурно отзывалась об Утросе, мы уверены, что он жив. Он придет за нами, как и предсказывало пророчество». «Ты слишком легко во все веришь. Если бы ты видел атаку генерала на Эльдакар, то не почитал бы его так сильно». «Император Керган приказал ему напасть на Эльдакар. Что еще ему оставалось делать?» Лицо Сайруса под складками серого капюшона стало недовольным. «Даже если он последовал не за тем вождем, Утрос – великий военачальник. Железный Клык давно мертв, и Утрос может стать истинным правителем, в котором мы всегда нуждались. Наши люди станут частью его новой армии. Мы ему нужны. Прячущиеся люди – великая армия. Мы так долго его ждали». «У Утроса больше солдат, чем ты можешь себе представить. Чем вы ему поможете? Толпы людей считают себя армиями, пока не столкнутся с настоящим врагом». «Иди за мной, я покажу». Покинув зал собраний, Сайрус заскользил по каменным коридорам, пока не остановился перед запертой кладовой. Мужчина сделал глубокий вдох и потянул на себя дверь. Темное дерево было таким старым, что казалось окаменевшим. Петли заскрипели, и дверь неохотно отворилась. Когда свет факелов разогнал тени, Ники увидела огромное помещение, заполненное сверкающими мечами на стойках. Оружия было достаточно для многотысячной армии. По углам, точно кукурузные колосья, стояли копья. На полках были сложены изогнутые шлемы, а на щитах виднелся символ пламени Кергана. Сайрус поднял один из мечей. «Мы точим их и смазываем, чтобы быть готовыми к тому часу, когда генерал призовет нас на войну. Мы тренируемся по ночам, упражняясь в фехтовании перед его статуей». Он выглядел напряженным. «Мы долго ждали, когда нас призовут, но это случится, мы знаем. Учитывая рассказы о генерале Утросе, мы не сомневаемся». «У вас должны быть сомнения», – проворчала Ники. Несмотря на свой скептицизм по поводу слепой веры этого человека, она восхитилась клинками и доспехами. «Вы многого не знаете о вашем герое». «Я знаю все, что мне нужно знать», – оборвал ее Сайрус. «И мы готовы принять его». Показав Нике арсенал, он выпроводил ее и закрыл дверь. Ники слышала, как в мрачных коридорах закрытых зданий шуршали одеждами прячущиеся люди. Их разговоры становились все громче. Солнце уже зашло, и люди снова могли свободно ходить по городу.